Глава 6. Сама не замечаю, как пролетает целая неделя. Дракон спит целительным сном, кот ведет себя весьма послушно, а я превращаю чужое жилище в свое собственное, каждый день открывая что-то новое. Оказывается, чем больше зверь, тем дольше он восстанавливает силы. А мой неожиданный пленник, спрятанный в подземелье, очень истощен, и не только физически. Просидев столько времени под замком без еды и воды, он, ко всему прочему, остался без связи с хозяином. Драконы очень остро реагируют на такие энергетические потери. Об этом я прочитала в одной из многочисленных книг, заполонивших мою спальню. Что удивляет, так это почему Бастин в РД не роет носом округу в поисках своего питомца. Не может же он о нем просто забыть. Еще один вопрос в копилку. Вернее, уже в приличное такое ведро, ибо копилка от такого количества давно бы лопнула. Но об этом человеке, своем предполагаемом убийце, я стараюсь не думать, и без него хватает проблем. Я навожу порядок во всем доме, включая подземелье и чердак. Там обнаруживаются два больших деревянных ящика со всяким старьем. Одеждой, игрушками, посудой, книгами и прочим. А еще старинное зеркало в красивой раме и второе кресло, в пару тому, что стоит в большой комнате. Решаю перенести его потом тоже вниз и подлатать обивку, но это когда колдовать смогу. Особой работы я там не провожу, лишь пользуюсь чудо-пенкой и определяю в угол валяющиеся по полу метлы. Разгрести добро в ящиках даже не пытаюсь. Удовлетворенно обвожу взглядом освобожденный от пыли чердак и спускаюсь вниз. Отдельное внимание уделяю пустующей комнате. На ее счет назревает интересная идея. Разместить там рабочий офис. Подумываю заложить проход, прорубить другой с обратной стороны дома, дабы разделить рабочее домашнее пространство, и принимать клиентов, выставляя различные зелья на продажу. Мысль пока сырая, но развивать ее есть смысл. Надо же чем-то на жизнь зарабатывать. Раз уж я ведьма, значит, могу много полезного в котле своем сварить. Перед этим, конечно, необходимо наведаться в город и разузнать, нужна ли местным такая продукция. Может, там на каждом углу, по магазинчику со всякими эликсирами. Но до собственного бизнеса пока далеко. Научиться бы силами пользоваться для начала. Этим и занимаюсь большую часть времени. Штудирую книги, сборники рецептов, разбираюсь в залежах ингредиентов и под чутким руководством фамильяра варю пробные зелья. Два из таких приходится сразу вылить. Одно загустевает до состояния клейстера и заполняет подземелье тошнотворной вонью, а второе вдруг мнит себя извергающимся вулканом. Тогда у меня впервые проявляется магия и накрывает котел мерцающим голубым куполом. Если б не этот неконтролируемый всплеск, повстречалась бы я с костлявой во второй раз. Огонек говорит, что ведьмы не такое уж частое явление. Конкретно в этой местности, городе Красти и трех прилегающих к нему деревнях, знают лишь об одном ковене. В нем состоит 8 ведьм, называющих друг друга сестрами, и Кассандра числится одной из них. Но на деле никто ко мне не приходит, даже Селеста. Что не так уж и плохо, хоть мне и кажется это дурным знаком. Я жутко боюсь оказаться в окружении тех, кто хорошо знал прежнюю хозяйку тела. Выехать на потере памяти можно в первые дни после чудесного возвращения из мира мертвых, но не более того. Можно еще попытаться сыграть роль, если б я знала какую. Меня озаряет во время ужина. Едва не давлюсь борщом, откашливаюсь и зову фамильяра. «Огонек!» «Да тут я! Чего так орать?» Доносится из-под стола недовольный голос. Наверное, я жутко его достала за прошедшие дни, потому что даже не обижаюсь на ворчание. Наклоняюсь, заглядываю под столешницу и говорю уже тише. «Ты сразу почуешь, что я не Кассандра, а ведьмы тоже так могут?» Кот выходит из своего укрытия, я сажусь поудобнее, нетерпеливо подергивая коленкой. «Одна из них уже тут была, не почуяла же». «Ну, я этого не знаю наверняка, ты вот тоже с первых минут не признался». «Логично, но нет. Прямо как я не могут, только если провести особый ритуал, надумают». Он смотрит на меня с прищуром и настороженно добавляет. «А почему ты спрашиваешь?» Что ж, до ритуалов много воды утечь может. Мне бы первую встречу с Ковином пережить. Почему-то уверена, что со стороны сестер меня ожидает нечто не очень хорошее. Странное чувство, словно в спину холодом кто-то дышит. Предчувствие или просто паранойя? Неважно, надо подготовиться. Ты должен научить меня быть Кассандрой. Твердо заявляю я фамильяру. Он смотрит на меня пару секунд, озадаченно хлопая глазами. Как это? Ну, расскажи, какие особенности у нее были. Походка, манера говорить. Может, жесты какие-то индивидуальные. Я вот постоянно ногу на ногу закидываю, когда сижу. Привычка такая. «Нет, так делать не надо», — мотает головой кот. Она обычно подгибала одну ногу под себя. Но только когда с близкими знакомыми общалась. Если же со старейшиной Ковина или кем-то чужим, всегда сидела ровно, как на приеме у короля. Он быстро понимает, что от него требуется. Запрыгивает прямиком на стол и начинает поучать. Словечек у нее никаких излюбленных не было, но говорила Касси размеренно, не торопясь и не проглатывая окончания слов. Как это делаешь ты, когда нервничаешь? У тебя слова не поспевают за мыслями. Я уважительно смотрю на фамильяра, удивляясь, как он быстро отметил эту мою особенность. Еще она говорила «здравствуй», а не «привет», даже тем, кого давно знала. и обнимала на прощание. Кассандра была доброй, немногословной, обстоятельной, никому не причиняла зла. Огонек склоняет голову на бок, останавливает взгляд на вазочке со сметаной. И вдруг окунает в нее лапу и смачно облизывает. Я аж рот открываю, поражаясь такой наглости. «Эй, невоспитанный кот!» «Вот!» А она бы посмеялась и пододвинула мне эту чашечку, сказав «на здоровье!» Давлюсь своим недовольством, чувство как краснею. Что ж, Кассандра была лучшим человеком, чем я. Но у каждого свои недостатки. Я вот, например, не воровала чужих драконов. Сажусь прямо и пододвигаю одним пальцем вазочку в сторону кота. «На здоровье!» «Спасибо! Но вообще-то сметану я не ем. Меня от нее пучит». И в подтверждение словам в животе огонька начинает утробно урчать. Вздыхаю, качая головой. «Ладно, что там дальше?» Моя прежняя хозяйка всегда носила наряды, прикрывающие ноги. Я потянула вниз подол собственноручно обрезанной юбки, стараясь накрыть колени. Но неудобно мне пол подметать длинной одеждой. Я путаюсь в таком количестве ткани. И волосы она свои трепетно любила. Заплетала в косу, перекидывала через плечо. Волосы — это гордость ведьмы, особенно такие яркие. Они говорят о силе. Чем ближе цвет к огню, тем она могущественней. Но это не касается черноволосых ведьм. А почему? Заинтересовываюсь я, припоминая шикарные кудри брюнетки Селесты. И их дар отмечен владычицей тьмы и смерти. Там своя шкала определения уровня силы. А если волосы пепельно-русы, например, или белые? Не бывает такого, разве что у магичек. У вас же либо от солнца дар, либо от тьмы. Так, погоди, а магички — это у нас кто? Фамильяр чихает и спрыгивает обратно на пол. Те, кто фокусом разным по книжкам научился и считает, что познал все тайны магии. Я увлекаюсь в тему еще глубже. Это у тебя профессиональная неприязнь или одна из них тебе что-то сделала? Да чего мне? Одна такая умница-красавица прежней хозяйке столько гадости накидала. Из-за нее змеюки подколодной бедная Касси попала в эту передрягу, из которой выбраться не смогла. Я не верю собственным ушам. Еще один неприятный фрагмент мозаики под названием «Моя теперешняя жизнь». Огонек, но я же просила рассказать мне все-все. У Кассандры враг женского пола имеется, а мне об этом до сих пор неизвестно. Это же гораздо серьезнее какого-то там Бастина Верде и его дракона вместе взятых. Фамильяр отводит глаза, делая вид, что заинтересовывается настойчиво бьющейся в окно мухой. Какое-то время жужжащий звук и урчание в животе кота — единственное, что слышится в комнате. «Ну чего еще?» — догадываюсь о неизбежности подкрадывающегося писца я. «Выкладывай. С некоторых пор змеюка — его невеста, а сам Бастин — единственный сын наместника этих земель. Перевариваю услышанную новость, озадаченно хлопая ресницами. А картинка-то наполняется новыми красками, и они отнюдь не такие радужные, как мне того хотелось бы».